Глава 24. До монастыря шли молча. У меня в ушах звенели последние слова судьи. А внутри все скручивалось от неприятия ситуации. Вопиющая несправедливость. Когда вернулись, я даже не смогла ничего рассказать. Все поведали храмовники. Как ловко и быстро я победила, и что произошло потом. Отче Киприана только покачал головой. «На все воля Пресвятой Девы!» «А мне-то что делать?» В отчаянии крикнула я. «А ты помоги нам, а мы поможем тебе!» Хитро улыбнулся старец. «Да что это такое? Я же давно просила у них помощи и совета. Почему старик сразу не предложил помощь? Кстати, что им от меня нужно? О какой помощи идет речь?» Обида схлынула, и я стала задавать вопросы. «Видишь ли, у нас всегда хранилась святыня, плат Пресвятой Девы. Но братья попросили ее на время, и с тех пор не отдают», — со вздохом произнес храмовник. «И вы хотите, чтобы я ее выкрала?» «Ты это произнесла. Мы лишь просим тебя о помощи». «Вот хитрец. А почему вы сами этого не сделали?» «Нам нельзя. Это грех». У меня открылся рот от удивления. «А мне можно?» «Аннушка, ты послана нам самой Пресвятой Девой. Мне сон про то был, что придет Дева и закончится наше страдание. Мы долго тебя ждали и молились». «Но почему вы решили, что это я?» «Из Вайса мы не могли выехать, словно держало нас что-то. А как ты появилась, сразу все заботы разрешились. Ты смелая, честная, через забор легко перелезла. Брату Альбу руку спасла, в поединке одержала победу. Ты та самая посланница Пресвятой Девой», — произнес он, и храмовники в ответ закивали, подтверждая его слова. «Я никогда не воровала, да и вообще всю жизнь прожила в деревне. Город первый раз только недавно увидела. Я готова вам помочь, но ничего не знаю в нашем мире, а уж тем более у храмовников». «Вот и хорошо. А что не знаешь, то не беда. Я с тобой братьев отправлю. Тебе в любом случае к плату прикасаться нельзя». «А как тогда?» Отче Киприан улыбнулся самой своей благожелательной улыбкой и пояснил, что даст мне с собой специальную тряпочку. Ею я оберну платы и передам братьям, а те уже ее и вернут в монастырь. Все-то он продумал и впрямь давно готовился. «Да вы помните, сколько разбойников встретилось нам по дороге? Мы и в одну-то сторону не доедем, не говоря уже про возвращение обратно». «Я прекрасно помнила, какие люди и сколько раз нас останавливали вовсе не для того, чтобы поздороваться. И только личное присутствие старца спасло всем нам жизни и добро». «Об этом не думай. Пресвятая Дева тебя нам послала, даст ты помощников. Так что, согласна нам помочь?» Он даже голову на бок склонил, ожидая от меня ответа, а остальные вообще замерли и не дышали. «Согласна. Я не могу бросить их в беде. Они сейчас моя семья, поддержка, братья, помощники. Они все, что у меня есть. Я не могу своим умом представить глубину их страданий от потери платы, но, судя по всему, для них это камень преткновения. А значит, надо помогать». Свои проблемы отошли на второй план. Решения у меня нет, а мои попытки вернуть наследство все больше напоминали бег по кругу. Что бы я ни делала, результат один. Я оказываюсь в начале пути. Следует отпустить ситуацию и переключиться на другие заботы. И предложение помочь храмовникам оказалось как нельзя кстати. Радостные крики храмовников подтвердили правильность моего решения, а затем они вместе произнесли короткую молитву. «А как вы своим объясните тот факт, что плат оказался у вас? Воровство же станет очевидно». «Да о чем ты? На все воля Пресвятой Девы. Она перенесла свой плат братьям, чтобы укрепить нас в вере. Затем пообещала послать тебя. А сейчас ты вернешь нам плат. Это будет новое чудо от нашей защитницы». Вот значит, как дело выглядит глазами храмовников. Ну, им виднее. «А далеко ли ехать за платом?» Я приступила к подготовке плана. «Так в Калион. Вначале доберетесь до Вайса, а там день пути». «А хорошо ли охраняет тот монастырь? Кроме храмовников нет другой охраны?» «То не беспокойся, там только братья. Ну и страждущие, конечно. Мы с братьями все продумали до мелочей. Все тебе расскажем. Даже нарисуем, куда идти за платом. Мы долго тебя ждали и готовились помогать». «Смешные». «Ну, если вы все предусмотрели, то у меня будет к вам еще одна просьба. Сшейте мне штаны, чтобы не сверкать голыми ногами, когда верхом буду ездить». «К вечеру будут готовы», — отозвался брат тосно. «Ты только шнурком обмери себя, да брату Пашку скажи». «Когда выезжаем?» Я обратилась к отцу Киприана. Опустив голову, он пожевал губами, помолчал, а затем молвил. «Завтра подготовимся, и уже послезавтра по темноте, чтобы никто вас не видел, выдвинетесь». И мы пошли на совместную дневную молитву. В этот раз никого из деревенских не было. Или судья запретил, или сами побоялись прийти к дерзкой деве. Молитва оттого получилась трогательная, тихая и вместе с тем сильная. Я физически чувствовала, как волна уверенности исходит от братьев и наполняет меня. Пожалуй, никогда прежде они так не молились. Или я того не чувствовала? На вечерней молитве мы тоже были одни. А когда она подходила к концу, в храм вошел Бат, тот самый разбойник, что останавливал нас в дороге. Он упал на колени перед отцом Киприана и, уронив голову на грудь, произнес: «Помоги, отче!»